Новость о скором окончании альфа-теста гнала нас вперед, словно гиперактивный армейский сержант, который бежит рядом со строем и кричит на новобранцев. Анонс обновления уже висел и активно обсуждался на форуме. Он, однако, толком не прояснял, какие именно изменения запланированы. Под невинной фразой «а также другие минорные улучшения и исправления» могло прятаться что угодно. От лишнего нолика в итоговой сумме баллов в контракте NPC до усиления стражи обелисков. Даже без паранойи была уверенность – хранители пропихнут все, что поможет им и навредит мне. Мы сократили время ночлега, оставив две минимальные смены на отдых и запретили фрисби отвлекаться на каждый проходящий мимо опыт, а жгуче кидаться на любую неизвестную травку. Режим экономии времени принес свои результаты. Менее чем через два дня мы преодолели большой участок горного серпантина и оказались перед пропастью, размышляя, как через нее перебраться. Тропинка на той стороне продолжалась, и было похоже, что пропасть возникла не сама по себе, а из-за магического землетрясения, например. «Магнус со своим дурацким заклинанием мог бы побольше подумать о последствиях». Джак ворчал, не находя за что зацепить веревку с крюком. А Фрисби, пытаясь соорудить из охапки лиан что-то похожее на веревку, сказал мне. «Тут, как я понимаю, твой способ, примененный с минотаврами, не прокатит. Здесь все по-эфировски просто. Была тропинка, нет тропинки». До противоположного края пропасти было метров 10, а до ее дна километра 3. Но если мурлоки приуныли чуть ли не сразу, как только мы стали подниматься в гору, тот туземец внутри меня явно питался эндорфинами, чувствуя себя в родной стихии. Каждый шаг вверх, каждый вдох разреженного воздуха давался все легче, будто невидимая сила приподнимала и подталкивала меня вперед. Но наслаждаться было некогда, погода портилась. Сезон дождей в горах ощущался слабее, зато ветер свирепствовал вовсю. Я прикинул в уме расстояние до дальнего края обрыва и максимальную дальность своего прыжка. Отошел как можно дальше, разбежался и прыгнул. Едва оттолкнувшись от края, я начал кастовать ловушки из арсенала охотников. Первым пошел перевернутый капкан, чтобы челюсти сомкнулись на выступе над провалом. И сразу ему вдогонку полетел силок с длинной веревкой, почти лассо. Капкан зацепился, и я провалился ниже уровня тропинки на пару метров. Раскачался, как на тарзанке, и на последней секунде действия силка ухватился за выступ. Мурлоки одобрительно закричали. Сладик вбил несколько кольев на своей стороне, привязал к ним конец веревки, волшебным образом извлеченный из инвентаря, и попытался перебросить мне весь моток. Недолет. Веревка разматывалась, но не долетела и свесилась вниз. Под ругань фрисби ее вытянули обратно и привязали к копью. Здоровяк прицелился и метнул копье с такой силой и скоростью, что я едва увернулся, но веревку поймал. Найдя узкую трещину в скале, я вбил туда копье. Получилось что-то вроде натянутого каната, и через минуту Джак уже стоял рядом, с грустью глядя на погнутый наконечник копья. «Иди вперед», — сказал он мне. «Я здесь подстрахую и догоним». Дальше тропа вела вдоль края обрыва, и я аккуратно пошел по ней. Стало казаться, что эпицентр землетрясения, вызванного заклинанием Магнуса, находился где-то неподалеку. И пусть таких масштабных обвалов больше не было, но камни то и дело загромождали тропу. Приходилось буквально липнуть к мокрой скале, придвигаясь маленькими шажками. Я попробовал перескакивать через камни, но уже на втором прыжке ноги соскользнули с узкого влажного карниза, и я повис на руках над пропастью. Прежде чем смог выбраться обратно, успел изучить как открывавшиеся виды, так и мокриц на каменной стене перед носом. Показалось, что я разглядел оси ока в момент, когда тучи расступились. Чем дальше я продвигался по тропе, тем холоднее становилось, но обвалы стали встречаться реже. Миновав еще несколько опасных участков, я выбрался на широкую каменную лестницу, уходившую к небу, и почти бегом взобрался наверх. У вершины затормозил, активировал невидимость и медленно вышел на площадку с обелиском. Ничего необычного я не нашел, только гнездо грифона и несколько кричащих птенцов. Их родители куда-то отлучились. Под центром гнезда, сплетенного из толстых веток, на боку лежал и тускло светился обелиск. Птенцы толкались, каждый пытался подобраться ближе к нему, он их, похоже, грел. Я обошел гнездо по максимально широкой дуге, чтобы птенцы не среагировали на меня, и нашел уютную трещину, в которой можно было спрятаться от дождя и спокойно ждать момента. Или ждать мурлоков, потому что идей пока не было. Не прикидываться птенцом, не жечь аквилонским огнем, свиток которого я с огромным трудом выпросил у Джага, я не собирался. Мурлоки прибыли неожиданно и необычным способом. Первой, истошно визжа в когтях 200-уровневой мамы-грифоницы, прилетела жгуча. Здоровенная полуптица, как вертолет, зависла над гнездом и, не церемонясь, уронила толстенькую и аппетитную тушку в кучу птенцов. Отлетела на несколько метров, удовлетворенно крикнула и уже собралась за остальными переменами блюд, как я бросил в нее отравленный нож. Бросок снизу удался, и хоть я не рассчитывал на серьезные повреждения, нож вошел точно под крыло, нанеся критический урон и вызвав парализующий эффект. Грифоница взвизгнула, крылья сложились, как подломленные, и она рухнула вниз, задев головой край скалы. Сила тяжести – великая вещь, даже если ты на сотню уровней выше и по скриптам не относишься к группе суицидального риска. Вместе с криками малышей пришло сообщение об опыте охотника и новом уровне. Мне хотелось остановить жгучу, вымещавшую ярость на почти беззащитных птенцах, но я не решился. Как там говорил Эйп, ничего личного, просто бизнес, а цель оправдывает средства. На вершине лестницы появились запыхавшиеся мурлоки с оружием наперевес, но, разобравшись в ситуации, молча двинулись разорять гнездо. Фрисби проявился на секунду, посмотрел с обрыва, куда упала грифоница, и опять исчез, бурча себе под нос. «Надо птичку облутать!» Дальше все было как в кино про героев в пещере побежденного дракона. С неожиданным для себя азартом я присоединился к разбору гнезда и дележке добычи. Повсюду среди костей, часто человеческих, были разбросаны вещи их прошлых обладателей. Оружие, свитки, драгоценности и бутылочки с зельем. Нашелся даже полный доспех на 2-метрового орка. Обитатели гнезда питались неплохо. Потом еще Фрисби принес мою долю за грифона в виде золотых монет и перьев. Наверняка все самое лучшее забрал себе, но спорить я не стал. Хотелось уже побыстрее оживить обелиск, получить опыт и третью статуэтку. В эфире вы восстановили обелиск «Воля Ягуара». Восстановлено обелисков 3 из 4. Теперь дух деревни может ненадолго принимать физическую оболочку. Восстановите все камни силы, чтобы дух-защитник смог полностью вернуться в родную деревню. В эфире получен новый уровень. Текущий уровень 109. В эфире получен новый уровень. Текущий уровень 110. В эфире получено 3500 бонусных баллов по контракту отыгрыша NPC. Текущее значение 5200 баллов.